Тут же он отложил книгу, достал расческу и вдруг средь бела дня ни с того ни с сего стал расчесывать волосы и бороду. Делал это плавными движениями, аккуратно, словно прикосновение к волосам у него вызывали боль. Для психологов это состояние уже было на отметке тепло, но чтобы стало горячо, требовалось найти новый, более мощный возбудитель. Дело это было экспериментальное, творческое, и специалисты ломали головы в поисках средства, способного потрясти сознание подопытного, чтобы по расчетам привело к раскрытию феномена. Овеге подсовывали альбомы Босха, иконы, картины с изображением страшного суда и мирные пейзажи, космические фотографии Земли и обратной стороны Луны. Его тонус упал, и стало холодно. Удалось на какое-то время зажечь любопытство, показывая пациенту монументальное искусство 40-х и 50-х годов. Овега будто бы вновь задумался, как бы проводя параллель с искусством фашистской Германии, и скоро вновь охладел. В то время Русинов работал врачом в отделении неврозов и даже не подозревал, что в этом же здании, в закрытом боксе, находится столь интересный пациент. И так бы никогда не узнал, если бы не был объявлен полусерьезный тест-конкурс «Найти логические связи и психологическое продолжение изобразительного искусства Германии и СССР периода 40-х годов в современном искусстве, которые бы были прямо противоположны по форме и значению, но вбирали бы в себя гипертрофированную силу внутреннего воздействия на воображение человека». Тестировали таким образом молодых врачей и одновременно убивали второго зайца, искали ключ к сознанию Овеги. И вот тогда Русинов очень скромно принес недавно вышедший в свет набор открыток картины Константина Васильева. На открытки не обратили внимания. Приз получил совсем другой молодой специалист, представивший альбом с картинами Марка Шагала и блестяще доказавший предлагаемую теорему. Однако открытки, полотна малоизвестного тогда художника Васильева, все-таки попали в палату Овеги. Овега был потрясен, но еще больше доктора, наблюдавшие реакцию пациента. У спокойного, титанически выдержанного человека вдруг затряслись руки. Он стал озираться, просматривая открытки, изредка выкрикивая неразборчивые слова, которые удалось понять лишь когда дешифровали магнитофонную запись. Но, однако, произносил несколько раз и совершенно отчетливо: «Валькирия! Валькирия!» Из малопонятных слов выделялись лишь вопросы: «Кто?», «Почему?», «Кто такой?» Невозможно. И тут, за год неволи, Овега впервые обратился с просьбой оставить ему открытки, что и сделали с великим удовольствием. А Русинова неожиданно пригласили к руководству клиники и предложили новую работу в спецотделение. Так он впервые увидел Овегу, но тогда еще не знал, что судьба свяжет его с этим странным человеком на много лет. Овега стал задавать вопросы, на которые следовало отвечать, и на контакт с ним решено было направить молодого, еще неопытного врача Александра Русинова, как раз из-за этого своего качества, и, по сути, сделать из него еще одного пациента. Сначала Русинов лишь приносил ему еду и витамины, привыкал сам и приучал к себе Овегу. Потом стал оставаться в палате на 5, 10, 20 минут, и так постепенно стал входить в доверие. Конечно, доверие бы это было относительным, ибо Овега на вопросы не отвечал, но зато очень внимательно слушал ответы на свои вопросы, заданные им, когда он впервые увидел картины Константина Васильева. И потому, когда Русинов рассказывал ему о художнике, пациент вдохновлялся и волновался одновременно. Раза два он возбужденно вскакивал, ходил какой-то натянутой ходульной походкой, враз потеряв свою величественность, и однажды в каком-то азарте выкрикнул: «Завидую!» Над этим словом страстью долго бились, пытаясь понять, чему и почему он завидует. И решили, что Овега, возможно, когда-нибудь занимался, как ни странно, живописью. И у него вдруг проснулась творческая зависть, наподобие той, что была у Сальери к Моцарту. Открытки Овега расставил на столе, как иконы, и подолгу, особенно когда оставался один, смотрел на них и произносил слово «Валькирия». Русинову поручили выяснить хотя бы примерно его род занятий в прошлом, и даже составили хитроумный вопросник, основанный на творчестве Васильева. Но тут случилось непредвиденное. Утром Русинов застал Овегу в подавленном состоянии, и это тоже было неожиданностью.